«Даже так, ты выглядишь скорее смешной, чем опасной». Он откровенно издевался. «Не сопротивляйся, я заберу лишь язык, а не жизнь». «Что это за жизнь, когда нельзя поболтать?» Она отступила назад, к павильону, вынуждая его неспешно пройти мимо лежавшей Широн. «И все равно я не буду тебя убивать», — сказал Бати. «А я убью. Ну попробуй». Он напал, кинжалы ткнули ее в грудь, сменили направление, атакуя сразу из двух позиций, в челюсть и в ребра. Но Лавиани не стала защищаться, лишь ловко увернулась, гаденько улыбаясь. Снова атака, он попытался порезать запястье и бицепс, ничуть не боясь ножа в руках Сойки, и та снова отступила, на излете пнув его ногой в бедро. «Поражаюсь я таким боголюбам, как вы, вечно считаете, что Мири вас защитит. 10 касаний, да, я вскрою тебя легче, чем устрицу, недомушчина». Перед глазами сверкнула, она отклонилась, спасая шею, отвела левое плечо, избегая укола, и рассмеялась. Он пытался достать ее, двигаясь ловко и стремительно плавно, точно атакующая змея, и Сойке, несмотря на показное веселье, приходилось все время сохранять контроль, не давать ему развивать атаку и удерживать правильную дистанцию. Она была зла на людей, что лишили Широн свободы, и этот служка герцога был тем, на ком она вымещала свою злость. Пусть ублюдок попотеет, прежде чем наступит момент, когда она с ним разделается. Но пока потеть приходилось ей, крутясь на маленьком пятачке. Они играли в пятнашки почти 2 минуты, и наконец Бати остановился, дыша чуть более заметно, чем в начале поединка. «Очень неплохо, превосходно, да пошел ты со своим одобрением, мой язык все еще при мне. Кто тебя нанял, чтобы выкрасть указывающую? Кто-то из ближайших. Они хотят направить ее силы против герцога. Вот ты дурак». Лавиани перешла в атаку, и ее нож превратился в размытое пятно. Кинжалы парировали прямой укол в горло. Бати вошел, смещая ее руку, намереваясь все закончить сильным ударом в лоб. Но та, разгадав движение, перехватила руку, перебросила человека через себя. Он потерял один из двух клинков, и Лавиани, ногой подцепив оружие, швырнула его в бассейн как раз в тот момент, когда через калитку стали забегать мужчины в челмах и разноцветных шароварах. «Шаут вас дери!» — в сердцах сказала она, видя 6 стражников, вооруженных глефами. Благодаря длине оружия они легко отогнали ее от своего господина, встав перед ним надежной стеной. «Живой!» — сказала им Бати, поднимаясь. «Смотрю, очередную юбку прибежали вытаскивать из неприятностей», — с насмешкой сказала ему Лавиани, подняв руки, но не бросив ножа, шагнула к ним. «Ладно, 6 с вами, сдаюсь». «Оружие на землю», — приказал ей воин, к которому обратился Бати. «Не могу, сынок, он дорог мне как память». Она сожгла одну из своих бабочек. Пузырь твердого как камень воздуха расширился, лопнул с легким хлопком, ударив тяжелой невидимой цепью по людям, раскидывая в разные стороны. Одного из них разорвало, и его фрагменты упали на крышу павильона, у которого выбило все стекла, а также повисли на ветвях абрикосовых деревьев. Другой, с перемолотыми в порошок костями, рухнул в бассейн. Остальные со сломанными руками и ногами стонали или лежали неподвижно, истекая кровью. Лавиани деловито, точно мясник, не успевший закончить работу и очень торопящийся домой, равнодушно перерезала шеи тем, кто еще был жив, словно они овцы. Право, ее жалости сегодня не хватило бы и на тлю. Бати уцелел и теперь вставал на ноги, смотря на Лавиани новым взглядом. «Богиня хранит тебя». Лавиани подхватила тяжелую глефу, чуть качнув древком. «Сочту это за один». Она подскочила к человеку и со всей силы ткнула широким лезвием в грудь, налегая на древко, чувствуя, как то запнулось, пробивая ребра там, где они подходили к грудине, а затем застревает в позвоночнике. Бати кулаком в щепы разбил толстое древко, и Сойка шагнула назад, уже видя, что наконечник исчез из груди противника и на его одежде нет ни малейшей капли крови. 2. Она не мудрствуя швырнула древко, точно копье, то врезалась Бати в лицо, ломая череп, выбивая глаз, опрокидывая на землю. 3. Еще 7 я тебя выпотрошу, служанка Мири. Однажды, когда она была молода, 3 таких вот ребят в бабских нарядах оказались для нее большим сюрпризом. Некоторым из своих самых верных слуг богиня дарует благости, в том числе и защиту, способную выдержать 10 смертельных касаний. Тогда ей пришлось здорово попотеть, чтобы 30 раз убить 3-2, прежде чем те наконец-то перестали шевелиться. Здесь все было гораздо проще. «Кто ты?» Теперь уже Бати злился, Его глаз появился в глазнице, шрамы затягивались. Лавиани взяла новую глефу. «Та, Ква, полагаю, ты не ожидал. Не надо было забирать мою девочку без спросу, да требовать с нее невыполнимых обещаний. Она атаковала, он защищался, но безуспешно. Ты считаешь?» – спросила Сойка. «Кажется, уже 7 или 8, он тоже держал глефу погибшего воина, и их поединок затянулся. Они рубили, кололи, парировали, били по ногам, пяткой, древкой, длинным острым шипом на обратной стороне клинка, и Лавиани беспокоилась, что звон оружия услышали в других частях дворца. Бати поднял глефу над головой, двумя руками, точно меч, собираясь нанести удар, и нанес его, стерев улыбку с губ Сойки, погрузив лезвие в землю. Пыль, поднявшаяся в воздух, была слишком обильной, слишком густой и непроницаемой, пологом, скрывшим его. Сукин сын, он собирался сбежать под прикрытием этой пелены, и Лавиани бросила глефу, сожгла вторую бабочку, ускорилась, метнулась к калитке, обогнав, затем врезавшись в него, нанося удары ножом. 9, 10. Сойка была не из тех, кто останавливается. Шаут его знает, не ошиблась ли она в расчетах. Так что за 10 последовали 11, 12 и 13, отшвырнув тело, из которого наконец-то потекла кровь, в бассейн. Наклонилась, упираясь руками в колени, видя, как пыль, внезапно поднявшаяся, также внезапно растворилась в воздухе, так и не осев. Бати был все еще жив, пытался удержаться за бортик, но его ладони то и дело соскальзывали, заливая лазоревые плитки кровью. «Живучий же ты, ублюдок», — с уважением сказала ему Лавиани. «Сейчас, погоди мгновение, отдышусь». Она не успела. Тень, поднявшаяся за Бати, обхватила его бледными перепончатыми руками, опрокинула назад, и Уина утащила человека под воду. Глава 16. Светлячок. Несколько веков Пубир был любимым городом королей, их летней резиденцией, а затем и столицей Единого Королевства. Он вырос в предгорьях солнечных пиков, встречавших свет утреннего солнца, когда то поднималось из великих равнин, раскрашивая выстроенные гигантами стены розовым пламенем. Теперь от прежнего города осталась лишь малая часть, все остальное сгинуло в Лазоревом море, которое пришло на материк после катаклизма. Розовый бриллиант стал кварцем, а после и вовсе превратился в тусклый гранит. Улицы полной радости сделались мрачным домом для тех, о ком предпочитают не говорить и кого предпочитают не замечать герцоги свита. О городах Единого Королевства. Том 2. 331 год после катаклизма. Вир сидел не шевелясь, наблюдая за тем, как мартышки собрались на бордовой крыше круглой рельефной башни. Она тремя секциями поднималась над заброшенной, оплывшей стеной старой крепости, разрушенной землетрясением много лет назад и оказавшейся на окраине жилого района Нохтар, где обитало большинство чистильщиков каналов, что сто по сто спускались вниз, к великим столпам, новому маяку, храмам шестерых и дальше, к порту и торчащим из серой стали моря постройкам минувших эпох. Мартышки с подозрением отнеслись к чужаку, не желали подходить ближе и пробовать еду, что он рассыпал в 20 шагах от себя, хлеб, морковь и даже несколько пирожков. Вир не шевелился, ему дела не было до животных, они его не интересовали. «Вообще, меня здесь нет», — напевал про себя молодой человек. «Я всего лишь медленная, глупая, большая безволосая обезьяна. Я не такой быстрый, как вы, не могу скакать по веткам, убегать по крышам, залезать через окна в богатые дома и воровать фрукты со стола. Меня нечего бояться, я вас никогда не догоню. К тому же помню, какие вы злобные гадины и насколько большие у вас клыки». Но обезьяны боялись. Эти хвостатые твари с серо-зеленой густой шерстью и сморщенными лицами обиженных младенцев таращили на него круглые ореховые глаза и уже битых полчаса не собирались покидать свое убежище, хотя еда их манила. Пара молодых самцов хотела подойти поближе, но получила трепку от вожака, крупного клыкастого уродца, так похожего на Ташарыбалова из квартала Свинцовых вод. Такой же агрессивный, тупой и нервный. Вир подумал, что стоило бы познакомить их друг с другом, благо родственники должны держаться вместе. Старая Нэ как-то рассказала ему, что в прежние времена в Пубере никаких мартышек и в помине не было. Они жили южнее, в Саланке, Муте, Черной земле и на самом роге Карифа, под берегам Песчаного моря, того самого, в которое свирепые ирифи выносили из пустыни облака желто-красного песка, окрашивая небо болезненной охрой. А потом у какого-то богача, советника жнецов, из домашнего зверинца сбежали несколько животных, и через десяток лет обезьяны стали такой же привычной частью растянувшегося вдоль побережья города, как голуби, коты и туристские шершни, строившие свои гнезда в самых неожиданных местах и доставлявшие проблем больше, чем неподкупный таможенник. Зимой обезьянам было плевать на холод, льющийся с гор, хотя, по мнению Вира, погода в родном городе намного теплее, чем в северных герцогствах. Никаких заморозков в месяц Мантикоры, лишь стылый ветер, которого мартышки легко избегали, прячась в древних развалинах или сидя в горячих источниках, в бесконечном количестве раскиданных по всей западной части Пубера. Там в какую лужу палец не опусти, обязательно согреешься. Виру было почти 17, и ростом он превосходил не только сверстников, но и многих взрослых. Здоровенный парень, возвышавшийся над толпой, с чуть серебристыми, коротко стриженными волосами и узловатыми руками, бросался в глаза и, понятное дело, не мог завоевать доверие мартышек. Солнце перешло зенит и отправилось в медленный путь к горам, осветив грубоватое лицо юноши. Густые брови, тяжелую челюсть с тонкой ниткой бледного шрама, прямой широкий нос. Он прищурил темно-серые глаза, поглядывая на зонтичные сосны, растущие среди развалин, ругаясь про себя на тупоумных животных. Следовало найти других, но ему было жалко терять время на беготню по кварталам. Наконец вожак мартышек убедил себя, что не будет никакой беды, если они полакомятся угощением. Вир не пошевелился, отслеживал глазами, как осторожно спускается стая, хватается лапами за фигурки каменных воинов, вырезанные на стенах башни, обвивает хвостами ветки, приминает траву. Охотник улыбнулся краешком губ, коснулся большим пальцем правой руки кольца, надетого на средний палец. Кольца, к которому был привязан тонкий, но прочный ремешок. Он уже наметил себе цель, не вожака, тот слишком крупный, тяжелый и агрессивный, намаешься, пока донесешь, а одного из молодых самцов. Старший стаи схватил обеими лапами несколько кусков, тут же посеменил прочь, не собираясь есть поблизости от странного человека. Остальные бросились на оставшуюся приманку. Он мог бы убить любую из них, из простейшего лука, но Виру нужна была живая мартышка, и ему запретили использовать ловчие петли, ловушки в виде ящиков, сети, веревки и прочее. Дали лишь прощу и сказали: «Думай». Он думал, время шло. Все на первый взгляд казалось довольно простым, всего лишь выбрать правильный снаряд, а затем рассчитать силу броска, расстояние и примерную прочность черепа добычи. Оглушить, забрать. Делов на 5 минут, но Вир прекрасно понимал, что от него не ждут простых решений. Помнил, как вернулся к Нес за гарпуненным лобаном и получил рыбой по роже. «Ты никогда не будешь как Псыборга, но это не значит, что не надо пользоваться мозгами, оставшись со мной», — в раздражении сказала ему старуха. «Тренируй их, мальчик. Докажи, что у тебя есть способности. Тут полно книг. Читай. Еще раз и еще. Ищи ответ». Вир потратил 3 недели, перебирая рассыпающиеся тома в шкафах, прежде чем нашел упоминание о траве, которая, если ее хорошенько поболтать в воде, заставляла рыбу всплывать кверху брюхом. Нэ осталась довольна. С мартышками вышло сложнее. Он сделал метательные снаряды из глины, полые внутри, а потом заперся в лаборатории, подбирая новый состав, едва не взорвав ее к шаутам, устроил пожар, разбил с десяток склянок, испортил свою одежду, провонял с ног до головы запахами трав и ягод, но у него получился состав, о котором шептались знатоки, пускай и пришлось остаться с обожженными пальцами и бровями, а еще потерять сознание из-за собственной глупости. Когда Вир надышался итогом своих экспериментов и очнулся перевернутым на бок, с завтраком, покинувшим желудок, Нэ спасла его, но хорошенько приложила палкой по ребрам, сказав, что он придурок. Вир уже достаточно успел узнать ее, чтобы понимать, она не так уж и злится, и даже довольна тем, как он подошел к делу. Парень перенес полученную смесь в полости снарядов для прощи и отправился на охоту, неудачную, ибо повел себя точно самонадеянный дурак, упустив тот факт, что состав, способный усыпить человека, может убить существо размером и весом с мартышку. Так и случилось. Нэ была не нужна дохлая обезьяна, и пришлось начинать все с самого начала. Вир плавно встал с колен, его рука пошла вперед и вверх, увлекая за собой ремешок. Он крутанул прощу над головой, понимая, что за один оборот даст снаряду слишком слабую скорость, но расстояние было небольшим, и он верил в успех. Бросал интуитивно, на глаз, отпустив свободную часть ремешка в нужный момент, отправив в полет продолговатый глиняный шарик. Тот врезался в лоб обезьяны, рассыпался коричневыми осколками, оставив после себя в воздухе фиолетовое облачко. Вир сел обратно, наблюдая, как звери, визжа и вопя, бросаются в рассыпную и как трое из них, пробежав несколько шагов, падают. Двое сразу, а последние, с сосновой ветки, грохнувшись в кустарник. Он не спешил забирать добычу, ждал, когда фиолетовая дымка рассеется, слушал истерику мартышек на крыше башни. Они поливали его самыми грязными словами обезьяньего языка, и было за что. Одна, удивительно самоотверженная, бросилась вниз, схватила потерявшую сознание товарку за лапу и упала рядом, вяло подергиваясь, пока ее сознание тоже не погасло. Вир с уважением кивнул. «Молодец, что тут скажешь, эту он точно ныне понесет». Пока суд да дело, сходил за клеткой, оставленной в минуте от места охоты. Ее он тоже сделал сам, шестеро знают, как рассудит Не, если вернуться к ней с покупной. В третий раз тратить время на обезьян юноша не желал. Сплел ее из надежных прутьев шака, собрав материал в горах и занявшись работой прямо на месте, пока сок кустарника не затвердел, древесина оставалась гибкой и не превратилась в сталь, которую не согнет не то что обезьяна, но даже человек. Мартышки, видя, что случилось с их смелым товарищем, больше не рискнули спускаться, продолжали орать и, когда парень поднял с земли увесистое тельце, едва не оглушили его визгами. Он быстро стянул лапы добычи веревкой, чтобы та не вздумала до него дотянуться или тем паче распахнуть дверцу и сбежать, сказал. «Не знаю, на кой шаут ты старухе, но я точно не желаю жить с тобой все следующие годы». Он сунул в кольцо клетки очищенный от веток ствол молодой сосенки, перекинул жердину на плечо, словно копье. Обезьянья стая начала швыряться в него кусками старой черепицы, пришлось уносить ноги, но они не сдавались, преследовали Вира еще 15 минут, вопя и кидаясь всем, что под лапы попадется, пока он не оказался в жилых кварталах огненной части города. Пубир жил на развалинах прошлого, оставшись во временах Единого Королевства, когда дома отвесными стенами поднимались вверх, насчитывая 5, а то и 7 этажей. Раньше бордовые, сейчас из-за налета старины, сырости и копоти они стали темно-коричневыми, почти черными. И многим путешественникам с непривычки мнилось, что они оказались в каком-то мрачном каньоне, с нависающими балконами, ребристыми колоннами и пересекающими небо мостами, соединяющими здания друг с другом, так что получалось несколько пешеходных ярусов, а жилых было еще больше. Старая часть, скрытая под мостовой, с целыми улицами, лавками, площадями и жильем, колодцами, древними шахтами и резервуарами воды. Та привычная, уличная, с высокими зданиями, некогда бывшими дворцами, теперь заселенными разной швалью, которую не пустили бы в приличное место. И еще воздушная, ведь в мостах древних тоже было 2 или 3 этажа, а те, кто жил уже после катаклизма, построили наверху хижины, превратив эту достопримечательность Пубера в непроходимый лабиринт. Весь город, точно огромная воронка, закручивающаяся спиралью, спускался к морю, затопившему почти всю территорию столицы Единого Королевства. Ниже начинались каналы, бравшие начало от старых дамб, собиравших воду с горных рек. Иногда во время весенних паводков дамбы прорывало, все южные районы Пубера уходили под воду, гнили, воняли, покрывались грязью, утопали в иле, водорослях, разлагающихся трупах животных и, что уж скрывать, людей, от которых отвернулись 6. Почти весь Пубер, кроме районов, что находились на верхних краях воронки, смердел тиной, испражнениями, рыбой, куриными крыльями, обжаренными в чесноке и кинзе, ароматом легких наркотиков, что привозили из Карифа и Мута, а также человеческими телами. Людей, как говаривали, здесь было куда больше, чем в других крупных городах герцогств, несмотря на то, что на окраинах оставалось полно древних, никем не заселенных развалин. Пубер с гордостью называли свободным городом, независимым, вольным. Можно подобрать еще с десяток подобных слов. Он находился в совете, принадлежал совету, передавался по наследству от великого герцога к великому герцогу, считался их землей, но являлся государством в государстве, подчинявшимся исключительно золотым, совету самых уважаемых граждан, которых большинство жителей не только в лицо не видали, но даже и не знали, кто они такие. Находясь в тени, не выходя на свет, золотые правили, говоря от имени ночного клана, который был кровью, костями и солью Пубера, его жизнью. основой, истиной, прошлым и будущим. Когда-то герцоги пытались с ними бороться, но не смогли выковырить этот корень из земли, слишком глубоко он врос, слишком многие его защищали и слишком щедрые плоды вырастали на мрачных, колючих побегах. Клан собирал марки с тысяч людей из совершенно разных, порой очень далеких земель, и часть этих денег оседала среди благородных, что закрывали глаза на происходящее в городе. Закрыть глаза куда проще, особенно если тебе передают хорошие суммы. К тому же Пубир старался не лезть в дела аристократов, если не лезли к нему. Разумеется, случались накладки и какой-нибудь очередной герцог гневался, и тогда, частенько с одобрения клана, находили виноватого, четвертовали его на потеху публики, показывая, что власть его светлости сильна во всех землях, кои являются его владениями, а затем все успокаивалось. Клан занимался своими делами, а аристократы, порой неразрывно связанные с ним, своими. А если славных граждан Пубера начинали беспокоить без причины, мешать им вести тайные и невидимые большинству дела, а доводы, компромиссы, сделки и уговоры оказывались неподходящим способом разрешить проблему, приходили сойки. Во всяком случае, такие распространялись слухи, хотя никто не видел страшных убийц, как и шаутов, рассказов о которых в последнее время становилось все больше и больше. Вир шел по среднему ярусу, оскальзываясь на гниющих овощах и фруктах, пробираясь через кучи мусора, что выкидывались на улицу из окон окрестных зданий, вжимаясь в стены, когда проползали двухколесные телеги торговцев, влекомые тощими ослами. Он прекрасно знал большинство городских улиц, ибо сам был их плотью, некогда родившись рядом с залитыми кровью бычьими бойнями, а может, возле провонявших красилин и кожевин, или недалеко от жестоких бойцовых ям, где псы вырывали друг из друга куски мяса, а может, под печами, тяжело пахнущими дегтем, который бочками спускали по старым каналам в порт, чтобы смолить днища лодок, барж и кораблей. Этот лабиринт, полный опасностей, полумрака, гомонящей толпы, заразы, сушившегося белья и крыс, являлся для Вира родным домом. Пока он шел к району слоновьих бивней, трое предложили купить у него обезьяну. Один, без зубов, со шрамом, рассекавшим его губы на две половинки, ради забавы. «Научу ее танцевать», — крикнул он Виру в спину. «Кружку пива за мартышку, парень, кружку. Утоплю ее прямо в клетке», — сказал черноволосый тип в широкой тарашейской шляпе, торговавший с переносного лотка свежими очищенными огурцами, которыми жители огненной части обожали утолять голод и жажду. «Ненавижу гадин. Улт за нее». Это предложение высказала тощая тетка, высунувшаяся из окна второго этажа. «Улт и одну запеченную лапу, когда я приготовлю мартышки на жаркое». Но он лишь улыбался им, докачал головой. Старый Нэ обезьяна куда как нужнее, чем остальным. Несмотря на позднюю осень, было жарко и душно, парило, точно перед грозой. Вир вышел на маленький рынок, окруженный со всех сторон трехярдовыми статуями шестерых, такими старыми, что лица их давно стерлись и теперь лишь местные могли сказать, кто перед ними, Маратон или, к примеру, Миерн. Даже во вторую половину дня здесь все еще бойко шла торговля. Свежими продуктами, не совсем свежими и совсем не свежими, а также вещами из куч старьевщиков, мелким барахлом за улт 10 штук, заморскими безделушками и артефактами великих волшебников, коих в лавках найдется на каждого дурака, дуру и их малых деток. Подумав, Вир купил огурец у чернявой девчонки, съел его на ходу и, прежде чем углубился в кварталы, избавил от кошелька какого-то зеваку, что пялился на статуэтке огненного чудовища черной земли. Кошелек оказался худ, вряд ли в нем найдется хотя бы четверть ренмарки, но юноша счел, что нечего пропадать добру, раз оно не нужно хозяину. Раньше в кварталы, ставшие для Вира домом, привозили слоновьи бивни, и резчики создавали из них невероятные произведения искусства, столь ажурные и воздушные, что работы ценились во всем едином королевстве. Но те благословенные времена закончились вместе с эпохой процветания, и корабли уже не везут драгоценную кость из черной земли. Теперь о прошлом напоминают лишь гигантские мастерские, сохранившиеся спустя века, переделанные под жилье, лавки, публичные дома и склады. Район, граничащий с портом, славился тем, что дарил свою любовь во всем ее многообразии тем, кто готов раскошелиться. Плати, и выполнит любое твое желание, даже если оно не очень разумно и довольно извращенно. Несколько девушек, работавших на улицах, попытались остановить высокого парня, предложить ему свое внимание. Он неизменно улыбался и качал головой, отказывая так же, как и тем, кто желал купить у него мартышку. Вир ничего не имел против любви, да и деньги из украденного кошелька можно было бы потратить с толком, но старая Нэ сейчас куда важнее прекрасных глаз и теплых объятий. «Сойка, красавец!» – проворковала ему одна, выйдя из полумрака заведения, в котором нежно шептались музыкальные лепестки, подвешенные за нитки к потолку и волнуемые сквозняком. «Была ли у тебя настоящая сойка?» Шелковое платье соскользнуло у нее с плеча, точно вода по масляной коже, обнажая грудь. Девушка изящно развернулась, показывая Виру левую лопатку с татуировками дельфинов, выпрыгивающих из волн. «Красиво сделано», — одобрил Вир. «Может, в другой раз. Говорят, что сойки не терпят тех, кто выдает себя за них, и обычно срезают кожу с подобных умников. Но правда в том, что в кварталах слоновьих бивней полно соек, и чужестранцы не прочь провести с ними ночь, оставить деньги, часть которых оказывается в погребах ночного клана. И никто не собирался убивать овец, приносящих золотые марки. Это глупо, в особенности если на мифах и легендах можно хорошо заработать. «Мальчик, не хочешь ли заглянуть к нам в гости?» — спросили две черные как ночь жительницы далеких южных островов с бритыми головами. Еще одна, рыжеволосая, попыталась схватить за руку, но он был сильным и просто шел себе дальше, и ей пришлось выбрать, или волочиться за ним по грязной мостовой, или же отпустить. «Ему милее обезьяна», — зло сказала женщина в спину несостоявшемуся клиенту, а затем добавила еще несколько сальных и неприличных оскорблений, связанных с животными. Поднялся смех ее подруг, но Вир даже не обернулся. Он не из тех, кто обижается на слова. К тому же одна гадалка из цирка напророчила ему, что от рыжеволосой у него в жизни будет множество проблем, и не то чтобы Вир поверил, но предпочитала избегать неприятностей, особенно если это ничего ему не стоило. Наконец юноша оказался на своих улицах, где его знала всякая крыса, и местные девицы не искали в нем клиента. Здесь, возвышаясь над домами, в небо поднимались башни, напоминавшие по форме слоновьи бивни, сильно изогнутые, наклоненные, гладкие снаружи, с прорезями окон, издалека похожими на стриженные норы в речном берегу. Раньше башен было 12, но половина из них рухнула, не выдержав испытания временем, пожаров, войн, бунтов и катаклизма. Погребли под собой дома, а после дали жизнь новым, построенным на их костях. Оставшиеся, разной степени высоты, венчали кварталы северной части Пубера, точно обглоданная корона, и тени от огромных исполинов угольными полосами лежали на улицах, мостах, площадях, рынках и крышах. Самая приземистая из них, с обломанной вершиной, принявшей на себя удар колоссальной молнии еще во времена войны гнева, и являлась целью Вира. На нижних этажах были расположены харчевни, магазины и вход в один из самых больших публичных домов района. Сняв жертв с плеча, охотник освободил клетку и, подхватив ее рукой за кольцо, изучил обезьяну. Та скалила зубы и визжала, угрожая человеку расправой, как только у нее появится возможность до него дотянуться. Кивнув на входе охранникам, мускулистым ребятам, вооруженным дубинками, Вир сразу юркнул в служебные помещения, минуя зал девушек, стал подниматься по лестнице, считая ступени, проходя мимо слуховых окон, через которые порой доносились тихие, наигранные стоны. Миновав несколько этажей, когда публичный дом остался позади, он вышел на террасу, увитую растениями, отданную под грядки и напоминавшую одичавший сад. Здесь, как и выше, в следующем ярусе, где держали почтовых голубей, разносивших сообщения по всей округе, были другие владельцы, но все они знали Вира и не задавали ему вопросов. Откуда-то сверху пахло вкусными пирожками, жареными в масле, с куриным мясом, а возможно и бараниной. Вир ощутил, что голоден, но не стал прерывать свой путь. Снова лестницы, грязь, пищащие в мусоре крысы, хлопанье птичьих крыльев. Он выглянул в одно из окошек, на некогда великий город, от которого остался лишь жалкий огрызок, на улице, каскадами уходящие к Серому морю, и торчавшие из него здания. Паук, перст, хлебный рынок, 17 маяков, мост в никуда и другие. На последних ярусах Вир вошел в длинный коридор и остановился возле оббитой железом двери. Постучал, ответа не было. Помня о правилах, он постучал еще раз. «Нэ, это я, тишина, Нэ, принес то, что ты просила». Прислушался, вздохнул, расстелил брошенную на пол, свернутую в валик циновку и сел, понимая, что придется подождать. Через час спустился вниз, взял баклажку с водой у тех, кто жарил пирожки, большой шумной семьи, приехавшей в город из двора, напился сам и напоил обезьяну, которая хотя бы верещать перестала. «Надеюсь, у нее есть для тебя клетка попросторнее этой», — сказал ей Вир. «Ума не приложу, чего она себе в голову вбила». Наконец дверь распахнулась, и в коридор вышли два мужика с татуировками каторжников на лицах. Бросили на Вира любопытствующие, но не злые взгляды. «Зовет тебя». Они отправились по своим делам, придерживая мечи, чтобы ножны не цеплялись за горы барахла, наваленного здесь. Эта часть башни занимала 6 этажей, и все они принадлежали Не. Она была королевой всей постройки, ночной клан когда-то позволил ей тут жить, точнее, слезно упросил, предоставив на выбор множество вариантов. Во всяком случае, такие слухи ходили, и владелец публичного дома, в те редкие дни, когда Не решалась преодолеть сложную дорогу вниз из 1000 ступеней, мужик суровый и тертый, лебезил перед ней, словно щенок. Вир знал практически все помещения и побывал на всех этажах. От этого, самого унылого, где она предпочитала встречать посланников от Барга, до самого верхнего, с которого можно было наблюдать за звездами или смотреть, как в город приходят рассветы и закаты. Библиотека, лаборатория, комнаты со странными вещами из прошлых эпох. Тут было просторно и тесно, темно и светло, душно и зябко, пусто и завалено. Вход в несколько комнат находился под запретом, и парень, никогда не страдавший лишним любопытством, даже не подходил к дверям. Старухи внизу не оказалось, и он направился наверх, найдя ее в лаборатории, сидевшую в глубоком кресле, укрытую пледом и закутавшуюся в теплую шаль. Рядом лежала старая лютня. Иногда, когда хозяйка покоев пребывала в дурном настроении, она дергала за единственную уцелевшую струну, и тогда по помещению расползался противный резкий звук, от которого Вир морщился, словно от зубной боли. Парень отличался высоким ростом, но когда она вставала с ним рядом, то он едва доставал ей до плеча. По его мнению, Не являлась самой высокой женщиной в мире, потому что за всю свою жизнь он не видел и 5 мужчин, сравнившихся с ней ростом. У нее было грубое и некрасивое лицо, покрытое морщинами и пятнами, слишком бледное для пубера, губы на ярком свете казались бескровными, почти лиловыми, глаза потускнели, давно потеряли свой цвет, и сложно определить, какими они были раньше, то ли серыми, то ли голубыми. Волосы она заставляла стричь коротко, не носила длинные, как это старались делать жительницы свита, и неровный седой ежик покрывал старческую, немного вытянутую голову. Про нее говорили разное, что в ней кровь гигантов, что она заключила сделку с шаутами, что именно она управляет ночным кланом, что Не внебрачная сестра старого герцога, что она мать нынешнего, что великая волшебница, обманувшая Теона, или скованного, что ей без малого 100 с лишним лет, а может, все 200, что дед моего деда еще помнил старую коргу, а это вон сколько времени. Правда же состояла лишь в том, что Не действительно была очень стара и прожила тьму тьмущую лет. Большую часть своего времени она предпочитала спать или же смотрела блеклыми глазами в пламя, вспоминая прошлое. Вируш не знал, чего там такого она видела, но порой замечал слезы на морщинистых щеках, предпочитая не показывать, что стал свидетелем слабости наставницы. Не, хоть и старуха, но, когда надо, двигалась удивительно быстро, и ее палка била сильно и без всякой жалости. Вир поднял клетку, показывая мартышку. «Принес тебе нового друга, но я предпочел бы кошку». «Почему?» Голос у нее был надтреснутым, а выговор странным, все время меняющимся, словно в ней сплетались десятки совершенно разных мест и народов. «Почему кошку?» «Мне нравится. Внизу в рыбке 2 или 3. Ловит крысы и не устраивают хаос. Обезьяна же будет лишь злиться, корчить рожи из-за прутьев, а мне еще придется чистить не только за твоей певчей птахой, но и за ней». Она встала, худющая и высокая, казалось, вот-вот переломится, прошла к столу, заваленному книгами, свитками, точильными камнями, инструментами, новыми струнами, какими-то дощечками, карибской игрой в кости, и сгребла все это на пол палкой. Вир недовольно поморщился, убирать-то ему. Из-под стола Не выпихнула ногой помятый таз, кивком приказала поставить клетку на пол, открыла дверцу, вытащила связанную мартышку, несмотря на ее вопли, попытки укусить и сопротивление, кинула на стол и достала широкий мясницкий нож. Одним удивительно ловким движением отрубила обезьяне голову, которая упала в таз, а затем туда же потекла кровь из дергавшегося тельца. «Кошку, скажешь тоже, она у меня здесь помрет с тоски». Не бросила нож, вернулась к креслу, тяжело села и вытянула ноги. Вир, не ожидавший подобного, мрачно спросил: «Ну и зачем? Тебе ее жалко? Мне стоило трудов ее поймать, и я ценю твои труды. Теперь можно закончить работу над тобой». Вир замер, и ему показалось, что он ослышался. «Сегодня, сейчас, я не вечная, так что напряги свою бычью голову, собери все нужное, пока я в настроении не передумала. Для этого требуется обезьянья кровь, раньше ты делала без нее». Не холодно посмотрела на него, уже почти передумала. Он заткнулся, начал ходить по лаборатории, собирая все нужное, приносил, ставил на круглый низкий столик возле кресла, чувствуя, как неприятный запах свежей крови постепенно насыщает воздух. «Все», — сказал Вир. «Не все». Старуха глазами указала на таз с кровью. Он не знал, какой объем ей нужен, так что наполнил стальную кружку. «Ты сделал клетку, как я тебя учила. Рада, что мои уроки не проходят зря. Научиться плести узилище для мартышки все же проще, чем научиться читать. Я с ужасом думаю о следующем задании». Он, пускай и был младше ее на десятки лет, разговаривал с ней на равных. «Узилище». Грубое лицо Не прорезала усмешка. «Еще 5 лет назад ты и не знал таких слов. Да и фразы строил иначе, говорил только языком дна. Точно дикарь. А теперь посмотри-ка на него. Вполне себе приличный юноша, особенно когда не ворует чужие кошельки. У него не было представления, как она узнала, так что отнекиваться не стал, высыпал монеты. Резона спорить не было. С тех пор, как Не подобрала его и обучила, он сильно изменился. Слишком сильно, чтобы вернуться обратно, на улице Пубера, и жить, как в детстве. Быть одним из многих в хищной стае шакалит, жестокой и дикой. Она неспешно смешивала в глубокой чашке порошки и травы. Затем развела их едкой жидкостью и добавила обезьянью кровь. К удивлению Вира, густой раствор на мгновение засветился бирюзовым и вновь погас, став темным. «Почему?» — с любопытством спросил он. «Научу позже. А если бы в Пубере не было обезьян, попросила бы принести ребенка», — огрызнулась та, бросила взгляд, ответила серьезно. «Заменили бы кровью нескольких птиц, но поймать их сложнее, а эффект был бы слабее. А если все-таки использовать человеческую?» Холодные глаза уставились на него, и ему показалось, что смотрит она с отвращением, слыша подобный вопрос. «Тогда будешь сильным, очень, может, даже целые сутки, а потом проковыряешь в себе дырку, сунешь туда руку и вырвешь аорту, чтобы не мучиться. Человеческая кровь убивает. Для соек ты тоже так делаешь, с обезьяной, они такого внимания уж точно не достойны. Заткнись, мальчик, и дай мне спокойно работать». Он молча стянул рубашку через голову, сел на невысокую табуретку, оказавшись ниже кресла, в котором восседала Не, взял со стола маленькую палочку, обернутую кожей, сунул себе в рот, едва прикусив зубами, затем сжал в руке увесистый бронзовый колокольчик. У того была ухватистая ребристая ручка, на которой вылиты кричащие человеческие лица, заканчивающиеся, словно меч, круглыми навершием, с выдавленными на нем знаками шестерых, точками и полосками, такими же, как на дверях храмов. По талии самого колокольчика танцевали люди с распахнутыми ртами, а на звуковом кольце тянулись символы старого наречия, читать которое Вир не умел. Сам язык, та часть, что колебалась и била о края, оканчивалась еще одной головой, не кричащий, а улыбающийся. Ему нравилась эта старинная безделушка, ее приятно было держать, и звук, что рождался, громкий с непривычки, звучащий долго и тягуче, даже погаснув, оставался звенеть в ушах еще на несколько десятков секунд.